Я склонил и чуть отвернул голову, краем глаза заметив довольную улыбку на лице упивающегося своей властью Малфоя. Склонил, потому что скулы сводило от злобы. Склонил, чтобы Малфой не увидел моего взгляда. Потому что не знаю, что бы сделал Драко, а я бы на его месте плюнул на все. На Азкабан, долги, магическую клятву, планы отца, вассалитет, и убил бы на месте человека, смотрящего на меня таким взглядом, ибо оставлять за спиной настолько лютых врагов. Внезапно Малфой сделал шаг вперед и прошептал мне в ухо, которое на наклоненной голове как будто специально для этого было удобно повернуто в его сторону. И помни, Крэп, когда вернется повелитель, тебе придется ответить за все, и, быть может, только от нашего доброго слова будет зависеть, жить тебе или отправиться вслед за папашей. Пафосно прошипел Драко. Удивление на миг даже перебило бешенство. Малфой что, своему мелкому гаденышу так ничего и не сказал? Любопытно. На этом можно сыграть. Слизеринцы ушли, а я остался один стоять на морозе в углу дворика. Куда-нибудь идти в таком сумрачном состоянии рассудка было чревато серьезными последствиями. Так что холод – это именно то, что как никогда мне сейчас было нужно. Остудить ярость, кипящую и бьющую яростным кровавым потоком в голову. Особенно обидной в данной ситуации была личность того, кто послужил причиной моего бешенства. Одно дело, когда тебя ломает через колено столетний маг или лорд, оба невероятной личной мощи и опыта, а другое – малолетний пиздюк, соплей перешибешь, за плечами которого нет ничего, кроме гонора и череды древнейших и благороднейших предков. Всяко лучше простуда и бодроперцовая, чем суд и Азкабан за причинение тяжких телесных в ответ на безобидную детскую шутку. Или не детскую, учитывая наше со Снейпом состояние холодной войны и то, что урок, который я собираюсь сейчас простоять на морозе, зельеварение. Мистер Крэп, почему вы не на занятиях? Внезапно послышался у меня за спиной вопрос, произнесенный голосом замдиректора. Вы что, блять, сговорились? Вздрогнул я, возвращаясь в реальный мир. Профессор, повернулся я. Доброе утро. Доброе. Итак, что, почему вы прогуливаете уроки? Я не прогуливаю. У меня самоподготовка по астрономии, но звезд не видно. Еще слишком рано. Вот именно. И я здесь стою и жду, когда же они появятся. Мистер Крэп, и так не особо пухлые губы МакГонагалл сжались совсем уж в нитку. 10 баллов с Хаффлпаффа за то, что дерзите преподавателю. И учтите, ваша язвительность не поможет вам на экзаменах, которые начнутся уже через считанные 4 месяца. Вы, конечно, используя ваши привилегии, можете манкировать с посещением занятий, но такое хамское нарушение правил не только лишит вас требуемых комиссией знаний, но и обеспечит вам очень пристрастное отношение на экзаменах, на всех предметах, и на моем в том числе. Вы так хотите пойти на 5-й курс повторно? Ах, Марья Ивановна, мне бы ваши проблемы, схохмил фразой из анекдота внутренний голос. Замолкни, и без тебя тошно. Привычно мысленно ответил я ему и уже для МакГонагалл добавил вслух. Нет, тогда поторопитесь, если не хотите потерять еще баллы, и если лично вам плевать на это, то не нужно своим поведением подводить факультет. Где ваше хаффлпаффское единство? Единство – это да. Нужно сегодня с пацанами немного потренироваться. Проверить, не филонили ли они на тренировках, пока я был занят отработкой прикрытия их задниц. Заодно и пар выпущу. Агрессивность? Нехорошо, как поговаривал один персонаж сериала из моего детства. Хорошо, я сейчас пойду. И еще, мистер Крэп, скажите, могу ли я надеться на ваше благоразумие? Вы о чем, профессор? Я о вашей потасовке со студентами моего факультета. Не нужно делать непонимающее лицо, я все знаю. И сейчас я хочу получить от вас обещание, что мне не придется снимать с вашего факультета баллы еще и за бесчестную попытку отомстить. Ишь, как ты запела. Как держать своих шакалов на привязи или хотя бы не вмешивать в традиционную гриффиндоро-слизеринскую вражду непричастные факультеты, так это мелкие детские шалости, не стоящие упоминания. С лестницы мы, блин, упали. Зато как возможная месть на горизонте замаячила, так сразу прибежала. Ведь репутация у меня та еще. Надо отдать должное, она действительно заботится о своих учениках. ХММ, заманчивая идея, а не вернуть ли мне Поттеру долг его же монетой? Скажем, собрать 5-ку, напасть неожиданно и хорошенько отпинать их золотую троицу, вместе с Гринджер, если она откажется постоять в сторонке. В магическом мире феминизм никогда не приживется. Просто потому, что ведьма в драке может быть ничуть не слабее колдуна. Я никогда никому не сделаю ничего такого, чего не сделали они мне. Это максимум, что я могу вам обещать. Не меньше, но и не больше. Зло ответил я. Увы, переход от мировоззрения Ветхого Завета к пониманию нового, от поступай с другими так, как другие поступают с тобой, к поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой, у меня так и не состоялся. Так что, око за око, зуб за зуб, и никак иначе. Думаю, директору это очень не понравится, с угрозой проговорила МакГонагалл. А я-то еще думал, что сильнее поджать губы нельзя. Какое у меня слабое воображение, подумал я. А пока думал, следующие мои слова слетели с языка чисто на автомате, сами по себе. Быть может, тогда директору следует получше выполнять свои обязанности и не доводить до такого. От моего пассажа она настолько охренела, что точно так же, как и совсем недавно я, сразу не нашлась, что ответить на такую борзость. Зато мой внутренний голос не смолчал. Что ты мелешь? Совсем с катушек съехал? Тебе мало проблем? Попридержи язык, заорал он. Не могу вашего, мистер Крэп, возраста рассуждать об этом. Хотя бы сов получите для начала. В чем я очень сомневаюсь, наконец неодобрительно произнесла замдиректора. Ответить на такое можно было бы ой как много чего, но, следуя мудрому совету внутреннего голоса, я до боли в скулах сжал челюсти. На этом с шотландкой мы кивками распрощались, и я неторопливо отправился на урок. Опоздать-то я уже опоздал, так что нестись сломя голову, бессмысленно. Только лишний раз подвергать себя опасности. Второй раз за три дня упасть с лестницы – это уже перебор даже для первокурсника. Заодно по пути в подземелье я чуть-чуть подостыл. Вы только посмотрите, кто оказал нам невероятную честь своим посещением. Это же сам лорд Крэп, наша старая знаменитость. Давайте поприветствуем его. Но, скорее всего, недостаточно для того, чтобы спокойно выдержать следующие пару часов. Впрочем, играть в язвительность можно не в одни ворота. Тем более, ничего особо ужасного, профессор, по совершенно очевидной причине, и даже не по одной, со мной не сделает. Ну а Круциатус от Вальдеморта за неуспеваемость мне и так светит. Или все же не светит, если магия после пыток Вальдеморта уже восстановилась. Вот и проверю. Но сдерживаться сегодня у меня нет ни сил, ни желания. В конце концов, он тоже маг и мой ровесник, так что некоторые остаточные стеснения и уважение перед почтенным возрастом и полом, как это было с МакГонагалл, можно спокойно отбросить в сторону. Я дозволяю вам, приветствуя меня, не падать ниц, профессор, разрешающе кивнул я Снипу. Если до этого в классе зельеварения стояла традиционная тишина, то после моих слов она стала просто мертвой. И хаффлпаффцы, и ривенклаффцы вылупились на меня, как если бы у меня выросла вторая голова. Хотя нет, гораздо сильнее. Кого удивишь в мире магии второй башкой? А вот пятикурсник, откровенно стебущий самого Снипа, это невероятное чудо. Минус 20 баллов с Хаффлпаффа за опоздание на урок, прошипел Снейп. Садитесь за парту, Крэп. Укрепляющий раствор. Первый этап, мистер Крэп. Поправил я его. Не умничайте. А это не я умничаю. Я просто не собираюсь выполнять ничего, пока не услышу правильно отданного приказа. Чтобы Снейпу стало немного полегче, мне пришлось пояснить, о чем я говорю. В кодексе Хогвартса однозначно указано, каким образом преподавателю следует обращаться к ученику. Ну а раз неким как бы преподавателем допускается совсем иное, то, наверное, это просто не профессор, а так, заблудился в подземельях замка, болезный. Особенно если обратить внимание на землистый цвет кожи. Впрочем, мадам Помфри это лечит. 30 баллов с Хаффлпаффа, чтобы ученик убедился, что профессор здесь именно что профессор, мистер Крэп. Сквозь стиснутые в бешенстве зубы прошипел Снейп. Естественно, начавшийся для меня так необычно урок никак не мог продолжиться спокойно. Привычка ли была тому причиной, та самая, которая вторая натура, или просто настоятельное желание поставить меня на место, но Снейп плюнул на всех остальных учеников и все занятия провел за моей спиной, едко комментируя каждое действие нерадивого ученика, то бишь меня, с учетом того, что на каждый его комментарий я отвечал своим, не менее острым, урок получился на редкость запоминающимся. Я его даже могу понять. У него на глазах рушились остовы мира и годами пестуемая репутация. Скорее варимые им зелья заговорят, чем ученик позволит себе дерзость. А тут такой удар, как такое не наказать? Вот только все его выстрелы были холостыми, и раньше подначки задевали меня только рикошетом, а сейчас, когда у меня появились гораздо более серьезные страхи. В общем, наша перепалка поимела вид классического процесса с положительной обратной связью. С каждым моим колким ответом Снейп все больше бесился, отчего его нападки становились все злее и злее. И, соответственно, злее становились мои ответы. И все шло на новый круг с поднятыми ставками. В итоге для стороннего наблюдателя нападки на меня выглядели невероятно жалко. Ведь если цель не боится, а только сильнее огрызается, то кто оказывается дураком и слабаком? А ведь с моим иммунитетом ко всем дисциплинарным взысканиям, у Снейпа на меня, оказывается, кроме как припугнуть угрозой несдачи экзамена СОВ, фактически никакого влияния и нет. А так как пряников у Зельевара никогда не водилось, одни только кнуты, психология, положительное подкрепление, угу-угу, незачем они ему были, и так все боялись, то он что-либо действенное со мной сделать бессилен, разве что, впрямую напасть и объясняться потом с моим учителем, он же его господин, хе-хе, как интересно-то складывается, а не попробовать ли мне заключить со Снейпом новую сделку, теперь уже с позиции силы, ведь репутация, это обоюдоострый меч, о который можно порезаться и хозяину, скажем, я его не чморю перед учениками, а он мне ставит стабильный ут, и куда ему деться-то, безоружному от меня, мда, стану директором Хогвартса, блатных у меня точно не будет, а то бороться с ними, если они еще будут не в пример мне борзыми, станет серьезной, практически неразрешимой проблемой преподавателей, особенно с текущим менталитетом профессорского состава и кодексом, где строго прописаны наказания, но нет ни единого поощрения. Хотя, если дописать отдельную главу дисциплинарных взысканий отдельно для учеников лордов, и про поощрение, иногда лишение награды намного действеннее наказания. Надо любопытство ради спросить, как бы наш крючкотворер не из такого вывернулся. «Сдавайте работы», — приказал Снейп. Я с грустью посмотрел внутрь своего котла. С одной стороны, все было плохо. Получилась откровенная бурда, а с другой, результат оказался для меня весьма и весьма обнадеживающим. Обнадеживающим потому, что бурда была необычной магловской, что у меня получалось на первых курсах, а несомненно магической. То есть моя ущербность в магических силах, обусловленная опытами Волдеморта и потреблением части магии защитной печатью Хогвартса, особенно ярко проявляющаяся в зельеварении, практически исчезла. Моя магия почти полностью восстановилась. Ура! С определенной долей грусти мысленно проорал я. Тролл из-за урок, мистер Крэп. А вот у Зельевара в глазах светилось незамутненное счастье. Если бы я после перебранки на уроке еще бы и зелье сварил, то его мир вообще, наверное, бы рухнул. А так, как не покуражиться над неудачником? И отработка сегодня вечером. Мда, а с Снейп-то, совсем того. Все же надлом психики от издевательств мародеров останется с ним на всю его недолгую жизнь. Неужели он так за урок ничего и не понял, или он по накатанной, так сказать, наехал, на привычном рефлексе дорвавшегося до власти мелкого неудачника, которого одноклассники обижали в школе. Что ж, почему бы еще раз не указать ему его место? И молчите, совести внутренний голос. Я сейчас не хочу искать ему оправданий, восхищаться его стойкостью и плакать над тяжелой судьбой. Хм, как мы все с крайним удивлением недавно выяснили, вы, Мия и Стер Снейп, все же преподаватель, две отработки, надеюсь, они вам доставят удовольствие сегодня вечером, котлы ждут, однако, как показывает практика, в душе вы еще очень молоды, настолько молоды, что до сих пор все еще верите в сказки, например, в такую, где я прихожу хотя бы на одну отработку. Радуйтесь, что ваш отец, после длительной паузы в тиши с ужасом взирающего на меня класса, выдал Снейп, которого вы собственноручно убили, не дожил до этого, и он не увидел, во что вы превратились, мистер Крэп, хотя, вы, наверное, всегда таким были, ведь это так благородно, порадовать своего отца, который отдал все, лишь бы вы жили, ножом, а ваше, начал было я произносить настолько же безжалостную ответку, задетый за живое упоминанием истории о безвинно, по сути свой, павшим от моей руки Лагане Крэбби, как внутренний голос проорал, молчать, и слова девушка, родившая ребенка вашему врагу, предпочла сдохнуть, лишь бы не порадовать тем же вас, так и остались непроизнесенными, просто потому, что я, внезапно, На мгновение потерял контроль над своим языком и плотно захлопнувшейся вопреки моей воле челюстью. Глава 37. Не всякое любопытство одинаково полезно. Я еще раз повторяю. Будьте осторожнее. От этих гриффиндорцев можно ожидать всякого. Идя по коридору в сторону туалета Плаксы Миртл на тренировку, я параллельно продолжал накачивать своих приятелей. Правда, накачиваться осторожностью, граничащей с паранойей, они почему-то не торопились. «Да ты уже задолбал, который раз одно и то же говоришь», — скривился Захария. «Хуже Спраут на первом курсе», — поддакнул Уэйн. «Мы тут, пока тебя не было, пару очень эффектных приемов отработали», — похвастался Джасти. «Им, если что, не поздоровится». Как ни удивительно, но нашел их в библиотеке среди обычных бытовых чар, единственный среди нас маглорождены. Эффект свежего взгляда на проблему, я же говорил, ничуть не обиделся на незавуалированную предвзятость, или сделал вид, что не обиделся, Джастин. А на долги второго курса грифом все еще продолжают набегать проценты. Ведь тогда так никого и не наказали, хотя зверем Слизерина определенно управлял кто-то из учеников или преподавателей. Угу. Вечно у нас может что угодно случиться. Порядка вообще никакого. Как можно что-нибудь построить на таком хлипком фундаменте? Привычно возмутился сложившейся ситуацией проецирующий магдловские реалии на магический мир Финч-Флетчли. Кто бы говорил, буркнул Макмиллан, маглорожденный, и был также привычно послан по всем известному, правда сейчас не названному, адресу. Я и еще не раз скажу, я, как никто другой, имею на это право. На этой острой ноте разговор слегка подувял. Все же вспоминать про то, как двое из пятерых присутствующих здесь хаффлпаффцев в сумме потеряли год жизни, никто не любил. Ну а свежие новости, кое-какие по второму разу, я уже услышал. Когда мы подошли к туалету Плаксы Миртл, я продолжал показательно молчать. На вопросительно поднятые брови я ответил парням легким жестом, предоставив им полную свободу в действиях. Ребята переглянулись и, явно рисуясь передо мной, показали мне то, чему научились за последнее время. Действовали они на загляденье четко и слаженно, отработано. Осторожно подошли к входу, внимательно огляделись. Эрни кинул заклинание бесшумных петель на дверь. Пока остальные сформировали внешний периметр охраны, Захария, крадучись, проник внутрь и негромко произнес заклинание Гоминум Ревелия. Убедившись, что туалет пуст, мы все зашли туда. «Коллапортус Максима», — произнес Джасти. И дверь за нашими спинами как будто приварилась к косяку. «Ловко. Открываем», — похвалил я своих, но это оказалось еще не все. «Стой», — одернул меня Эрни. «Проверяем, чтоб не получилось, как в прошлый раз. Эй, Элиска, смотри, что мы тебе принесли. Это фотография твоей подружки Оливии. Она просила передать, что так рада, что ты померла, ведь теперь мир избавлен от такой уродины, как Миртл». Громко прокричал он и тихо добавил. «Теперь ждем. Если она тут, то обязательно откликнется». Больше двух минут она никогда не выдерживала. Подождав для надежности все пять, Эрни, сегодня командующий парнями, они говорили, что регулярно меняются, сказал. «Все спокойно, доставайте мышку». Уин поставил клетку наживкой на пол перед умывальником, привычно отошел, направил в ту сторону волшебную палочку и, сопровождая чары до автоматизма отработанным жестом, произнес: «Серпенсортия». Появившаяся змея оказалась дура-дурой, поэтому вскоре прозвучала Випера Иваниска, и настала очередь Эрни вызывать змею. «Серпенсортия». Пауза. «Випера Иваниска». У Эрни тоже ничего не получается, и он отходит в сторону, освобождая место следующему. «Серпенсортия», — произносит Захария. Призванная змея шипит на клетку и на этот раз удачно. С легким скрипом откидывается решетчатая створка, и змея получает свой приз. Одновременно с этим с громким хрустом со своего места в сторону отъезжает умывальник с краном, украшенным маленьким барельефом змейкой. Как мне однажды между делом рассказал учитель, в свое время он много раз пытался стереть эту демаскирующую вход улику. Даже магдловским напильником осквернил руки, но так у него ничего и не вышло. Барельеф поддерживала сама магия замка. Уж больно тщеславным был Салазар Слизерин, чтобы даже свою тайную комнату сделать совсем уж потаенной. Но на чудеса трансформации интерьера и сантехники никто из парней не обращает никакого внимания. Причем совершенно естественно, без всякой рисовки, что явно доказывает, насколько они уже к тайной комнате и дороге к ней привыкли. Сейчас их больше интересует добродушный спор. «О, опять моя взяла, с вас покнату». Смит довольно потирает ладони и между делом убирает раздувшуюся от проглоченной мышки змею. «Випера Иваниска, Мордрит, ты точно не змееуст?» — спрашивает расстроенный Уэйн. «Вечно тебе везет». Джастин тоже не скрывает своего недовольства. «В следующий раз я пойду первым. Надо будет поправить условия нашего состязания. Предлагаю, в связи с постоянными, необоснованными какими-либо объективными причинами выигрышами пари Смитом, денежный эквивалент каждого удачного стечения обстоятельств для него должен составлять всего один кнат, а не по кнату с каждого из нас», — добавляет свои соображения Эрни. «Эй, это, как же маглы называют? А, дискриминация, вот», — вопит притворно обиженный Захария. «Ух ты, какими же интересными вещами вы тут, оказывается, занимаетесь». Наступила тишина. Последняя реплика была произнесена голосом, который не принадлежал ни Эрни, ни Джастину, ни Уэйну, ни Захарии, и уж тем более, ни мне. Голос, знакомый голос, принадлежал юноше в мантии студента Ривенкла, фигура которого внезапно соткалась из пустоты у стены рядом с запертой дверью. «Противо», — первым опомнился Смит. «Тактически правильное решение. Щит прикрыл Уэйна, как стоящего ближе всех к обнаруженному противнику и поэтому являющегося наиболее вероятной первой целью нападающего. Ступифай, Ступифай». И Хопкинс, и Макмиллан предпочли атаку защите. На миг появившаяся полупрозрачная полусфера щита поглотила первый лучик боевого проклятия, но второй уже беспрепятственно прошел сквозь разрушившуюся защиту и попал точно в середину груди ривенкловца. Полуоглушенного парня откинуло на стену инкарцера. Повинуясь выкрикнутому Джастином заклинанию, призванные веревки опутали фигуру шпиона. «Брахиабинда», — добавил Эрни. «Фульгари, инкарцера». Не остались в стороне двое других. Внезапное, как из-под земли, появление Гальпштейна, а именно ему принадлежал голос, показало, что моя осторожность не тянет не то что на полноценную манию преследования, а даже на легкую тревожность. Ну а полчаса накручиваемые по самое не балуйся парни среагировали пусть и весьма эффективно, но непозволительно медленно. Даже Питер, далеко не самый страшный противник среди упивающихся смертью, за это время успел бы положить всех пятерых. Короче, по теме постоянная бдительность. Отряду Крэбба явный незачит, но и ты тоже хорош. Нечего тут мнить себя Мерлином и относиться к детям свысока. Вступилась за хаффлпаффцев недремлющая и всевидящая совесть. Себе тоже не забудь поставить неуд в зачетку. С издевкой добавил внутренний голос. Так, подошел я к связанному ривенкловцу. После всех попавших в него сковывающих заклинаний, тот превратился в карикатурную жертву, как ее рисуют в американских мультфильмах, то есть во что-то наподобие мумии, только вместо бинтов – веревки. Ну или кокона шелкопряда, тут уж кому какие ассоциации ближе. «Энтони, ты ли это, или опять кто-то под обороткой?» «Я это, я, Крэб. А что, были и другие до меня. И кто? Извини, но на слово не поверю. Чем докажешь? А ты меня спроси. Хаэм, насколько я помню, сегодня на зельеварении ты сидел на второй парте от доски. Третьей. Ах да, третьей. Тогда скажи, где была моя правая рука после того, как с ней поприветствовал меня? И, кстати, что именно он сказал?» «Что сказал? Точно не помню. Что-то вроде старая знаменитость. Запоминать каждую унцию яда нашего зельевара – глупо. Все они, словно капли, одна на другую абсолютно похожи. Ничего нового. Рука опиралась на заднюю парту. Кстати, а вот твой ответ я могу процитировать почти дословно. С ней по так никогда не оскорбляли. Не боишься? А ты? В смысле, ты один? Один? Кстати, я с вопросом посмотрел на ребят. Гоминум Ревелия, — взмахнул палочкой Эрни. Гоминум Ревелия, Джастин, чуть погодя, тоже взмахнул палочкой и произнес аналогичное заклинание. Вроде чисто, — пожал плечами Макмиллан. Тогда тоже было чисто, — проворчал Захария. Но он тут был невидимый, — с ехидством заметил Джастин. Не просочился же он сквозь запертую дверь, я не мог ошибиться в заклинании. Завелся Смит. Но факт есть факт. Стоп, об этом мы у него тоже спросим. Наверняка какое-нибудь хитрое контрзаклинание. Не ссорьтесь. В зародыше задавил я перепалку. Только ссор мне сейчас не хватало. Так вот, я повернулся обратно к Гальпштейну. Ты один пришел к пятерым магам, которые что-то скрывают. Зная о том, что они что-то скрывают, согласись, что перед этим нужно было догадаться о том, что если люди что-то держат в секрете, то они готовы отстаивать свою приватность различными методами. И чем серьезнее вопрос, тем способы отстаивания будут все более и более неприятными для постороннего, сующего нос не в свое дело. «Не нужно объяснять мне прописных истин», – презрительно фыркнул Энтони. «Я это отлично понимаю. Собственно говоря, перед походом сюда я предупредил декана Флитвика. Это так, на всякий случай предупреждаю, чтобы у вас не было соблазнов. Ой, ну не держи нас за идиотов», – предупредил он. «Так ты и сказал. Пойду следить за пятерыми хаффлпаффцами, которые что-то замышляют в туалете Плаксы Миртл. Поверь мне, стоило тебе только намекнуть на что-нибудь этакое, как тут же, спустя 5 минут, здесь был бы директор собственной персоной в сопровождении всех деканов. Ух ты, все так серьезно, здорово, и без этого было интересно, а сейчас стало еще заманчивее. Тайна, которую можно с выгодой продать, не так ли?» С легким презрением спросил Макмиллан. Энтони промолчал и отвел взгляд, чем подтвердил подозрение. Видимо, Эрни про нашего шпиона знает что-то такое, что позволяет ему сделать такой вывод. То есть Гольдштейн уже где-то не раз прокалывался на торговле информацией. Каких разносторонних интересов колдун? Мысленно восхитился я. Стоп, что-то меня заносит. Ари Винкловиц-то меня подловил. Я сам, дурак, выдал важную информацию. Нужно поменьше восхищения и побольше внимательности к тому, что говорю. Я честно признался себе в ошибке и продолжил допрос. Поэтому ничего такого ты не сказал. Максимум, что пойдешь на встречу с нами. Ну и что из того? Ты, например, не дошел до нас. Или, поговорив с нами о какой-то ерунде, ушел от нас к себе, но по дороге потерялся. Хогвартс – замок старый. В нем всякое может случиться. Вон, своим вторым курсом отвечаю. А Джастин, если что, сможет с полной уверенностью мои слова подтвердить. Хм, а чего тут такого? В этом туалете? И куда ведет ход? С любопытством спросил Энтони. Надо отдать Гольдштейну должное, на попытку давления он не среагировал. Храбрец, или не храбрец, а он, видимо, просто еще не понимает, во что вляпался. Думает, обычные студенческие тайны, вроде подпольного клуба ЗАТИ, азартных игр или подглядывания в женской душевой. Интересно, что бы он сказал, кинь я его тушку под ноги учителю, подумал я. А пока я предавался мечтам о том, как бы перевалить внезапно возникшую проблему на плечи Волдеморта, а после его решения, как бы остаться живым и на свободе, отошедшие от испуга приятели совсем не по-хаффлпаффски насели на пленника. Испортил я их, испортил. Говори, что ты здесь делаешь? Почти прокричал Джастин. Без шуток, добавил Эрни. И как, главное, рассказывай, как прошел сюда. Бесился увлеченный в неполном служебном Смит. Я скажу, но только в обмен на рассказ, чем вы здесь занимаетесь, и вам, начинать первым. Да ты совсем умом тронулся, кто из нас на полу валяется, проиграв дуэль? Не, с учителем, это перебор. А если так, хм, а почему бы и нет? В конце концов, чем я тут рискую? В худшем случае, облевеет от меня, конфундус от Эрни, и пусть гуляет на все четыре стороны, а в случае удачи я заполучу в свой отряд еще одного мага. Конечно, вербовка под давлением, та еще лотерея, но если в будущем не пережимать, играть не только на страхе, но и на выгоде, до которой Энтони, похоже, не по-ривенкловски охоч, это, вообще-то, как ни неприятно в таком признаваться, традиционно хаффлпаффское слабое место, какие открываются перспективы. Такой отличный канал слива деза и получения эксклюзивов из стана противника. Это, конечно, не ближний круг, но вербовка Лонгботтома или Уизли, вообще за гранью реальности. Так что, работаем с тем, что есть. Интересно, говоришь, хм, а если золота будет слишком много, ты о чем? Так, мудрость одну вековую хочу проверить. Так, парни, берите его, его палку, и тащите вниз. Ты что задумал? Дадим ему то, зачем он сюда пришел. Пока Уин и Захария, волшебными палочками весело перекидывая друг другу связанную тушку, волокли Гольдштейна, восхищенного видами секретных подземелий замка, по канализации, пара оставшихся хаффлпаффцев меня слегка притормозила. Эрни и Джасти даже за рукав мантии аккуратно меня попридержали, чтобы последующий разговор никто другой не услышал. Впрочем, попытки эти были слегка наивными, так как остановились мы, остановились и Уин с Захарией. Ведь свет в этих канализационных стоках исходил сейчас только от 3 люмосов на наших палочках. Однако, в таком маленьком коллективе, а уже свои полюсы сил, с легкой грустью, что даже при самом лучшем раскладе легко управлять ими не будет, подумал я. Хм, не слишком ли опрометчиво, Винс, пристроившись с другом за моей спиной, тихо спросил Эрни. Ривенклавец, как будто это слово объясняло сразу все, ответил я. Смещенное восприятие, пусть и не в Гриффа-Слизеринскую сторону, но тоже вполне предсказуемо. Увидев столько тайн, он не сможет отказаться, но увидев столько, он станет намного опаснее всем нам. Что будет, если ты ошибся? Если торгаш в нем пересилит исследователя, без клятвы он отсюда все равно не уйдет. А если он откажется ее давать, напрягся Джастин. Ты его, Джасти, не надо делать из меня монстра. У магов, ты бы уже должен был привыкнуть. Есть отличные способы удержать чужой язык за чужими же зубами. Откажется давать клятву, получит облевеет. Меня ему учил сам Локхард. Эх, пропали деньги, вспомнил я свой быстро пролетевший, но очень неудачливый второй курс. Но он же, от такого предложения Эрни просто задохнулся. Воспоминания о профессиональных навыках Гилдероя Локхарта у учившихся у него студентов остались, мягко говоря, изрядно негативные. «Не дури», – перебил я Макмиллана. «Если в ЗАТе он был ноль, то уж в чем, а в промывании чужих мозгов он был признанным спецом с огромным опытом, без всяких дураков дипломированным». Если тебе угодно это знать, в конце концов, считай, что мы оказываем парню услугу, обеспечиваем уроком на всю жизнь, что есть тайны, стремление узнать которые может привести к формально успешному, а реально, к очень неприятному финалу. За разговором мы незаметно подошли к вратам в тайную комнату, восхищенного ривенклавца, сыпавшего репликами вроде, судя по начертанию рун, им не меньше 1000 лет, о, заклятая, живая бронза. Секрет создания утерян около 5 веков назад. Шкура, похожая на змеиную, такая огромная, кто же это оставил? Неужели, я даже боюсь сказать это вслух, положили чуть в стороне. Ну а парни с напускной небрежной суровостью, видевших в этой жизни все, которая выглядела на их пацанских личиках, ну просто усаться как смешно, нужно будет скинуть им воспоминания, пусть постыдится так фальшиво вести себя в будущем. Готовились к очередному несанкционированному доступу в тайную комнату. Уин раскладывал перед змеиными дверьми клетку, а Захария трансфигурировал подобранные тут же мелкие камушки в белых мышек и набивал ими специальный мешочек для наживки. Кстати, почему-то эта дверь открывалась намного быстрее, чем та, что наверху. Раз на раз не приходился, но здесь иногда срабатывала первая же призванная змея, а уж пятая, процентах в 90 случаев. Тогда как наверху, бывало, требовался не один десяток попыток, а ведь по идее следовало бы сделать совсем наоборот. Верхний замок, проще, а тут, сложнее. Или логика была вроде, тот, кто дошел до сюда, априори считается достаточно сильным, чтобы пробиться сквозь любую преграду. Или змеи в данном конкретном месте призываются поумнее, звать для утоления глупого любопытства Поттера никто, естественно, не собирался. «Серпенсортия», произносит Захария, повинуясь шипению змеи. Клетка раскрывается. Бросок, короткий писк, небрежная випера и ваниска от Эрни. Обманутая змея с кусочком камня в желудке, пока еще имеющим форму мышки, отправляется туда, откуда была призвана. Но на это уже никто не обращает внимания, ведь, замерев в восторге, все мы любуемся раскрывающейся дверью в тайную комнату. Даже нас, видевших это не один десяток раз, картина эта до сих пор впечатляет. Что уж говорить про беднягу Гольдштейна. Вот барельеф, сплющенное кубло змей, позеленевшей от времени бронзы с глазами из крупных изумрудов чистой воды, не вытаскиваются, пробовал, оживает. Змеи нехотя расползаются в разные стороны, открывая заветный проход. Из открытых врат на нас, стоящих прямо перед входом, падает пятно достаточно яркого света зеленоватого оттенка и захлестывает поток невыразимой вони. Фу-у-у. Что это за вонь? Ух ты, Василиск, зверь Салазара, это его Поттер, даже неописуемый аромат уже не первый год гниющего магического зверя не мог заткнуть фонтан красноречия Энтони. Замолкни уже, достал, пробурчал Уин. Похоже, бесил он не только меня одного, Силенция. Коротким заклинанием решил проблему Смит. В наступившей тишине мы впятером зашли, ведь к левитируемому ривенклавцу вряд ли можно применить термин «хождение», в палату секретов и сразу же повернули направо. Там, в углу зала, около воздуховода, воняло не так сильно. К тому же стены и пара колонн подсознательно воспринимались комнатой с широкими проходами, поэтому именно тут и было наше любимое место. То, что если заниматься своими делами в этом углу, тогда три очень знакомых мне пятна гори на полу будут прикрыты от взглядов колоннами туши Василиска, было совершенно случайным совпадением. А я все помню, прошипела в глубине души совесть. Я тоже, в ответ подумал я, кладите его сюда, приказал я парням, и надо бы обставиться, чтобы не скомпрометировать нашу персональную площадку для тренировок, мало ли, Дамблдор решит проведать тайную комнату, Фаукс-то его здесь был, так что ничто не мешает ему перенести сюда и директора. Уходя, каждый раз мы за собой тщательно прибирались, следили, чтобы никакие предметы из современного внешнего мира здесь бы после нашего ухода не остались, благо для магов сделать это достаточно просто, да и с собой мы вообще приносили мало чего, в основном, только еду и дрова, однако это совсем не означало, что сидеть нам здесь приходилось на голых камнях, а еду класть на пол. Маги мы или нет, вот и сейчас бытовая трансфигурация в исполнении четверки любящих комфорт хаффлпаффцев быстро превратила пустой каменный угол в удобную залу для занятий. Поднятые с пола камушки быстро превратились в нормальную обстановку. В широкий стол, на котором можно и поесть, и конспекты разложить, чтобы домашку сделать. В мягкие кресла, отбивать зад об отшлифованные поколениями студентов деревянные, но соперничающие в твердости с камнем лавки надоело и на уроках, и в большом зале, в очаг, в котором принесенная с поверхности обычная палка горела ярким и жарким пламенем. На огонь было наложено заклинание Энгергеа, поэтому светило и грел он с такой же силой, какую дают пара положенных друг на друга бревен, облитых для верности бензином. На пол легли циновки. Поначалу на стену даже вешали гобелены, но получались они такими страшными, что совместно решили, это уже перебор. Финити, расколдовал я Энтони, чтобы поговорить с ним, пока остальные занимались обустройством нашего угла в стиле сурового богатства замка феодала эпохи раннего средневековья. С рейвенкловца, к сожалению, при этом слетело не только заклинание молчания, но и разнообразные чары пут. И совершенно естественно, что лежать на месте Гольдштейн не собирался. Как только он ощутил свободу, так сразу же вскочил и бросился бежать. Но бросился он не на нас, глупо лезть на пять стволов, и не в сторону всей еще открытой двери, подняться по вертикальной трубе в темноте и без палочки это не к нему. Короче, нет, этот идиот, конечно же, побежал руками пощупать дохлого Василиска. Локомотор Вибли, взмахнул я палочкой. Благодаря попавшему в него заклинанию ноги Энтони ослабли, и тот пропахал бы глубокую борозду, не будь пол каменным. А так покрытие древнего помещения не пострадало, а Энтони ограничился болезненными ушибами. Но почему, как-то совершенно по-детски обиделся рейвенкловец. Тебе что, жалко, я столько про него читал. Похожую мордашку делает малыш, которому не дали сунуть палец в розетку. Идиот, там же яд. Ладно, за спасение жизни не благодари. Лучше предложи, после всего того, что ты сегодня увидел, что мне с тобой хорошим теперь делать? Глава 38. Вербовка. А нужно ли, Тони? Ты же вроде умный и взрослый мальчик. Я никому не скажу. Ведь если бы я хотел вас сдать, то пришел бы сюда не один. То, что ты сглупил, никого не предупредив, мы уже поняли. Однако не нужно путать теплое и мягкое. Возможности желания предать, понятия по смыслу весьма и весьма разные. И первое без второго гораздо опаснее, чем второе без первого. Желание может появиться мгновенно, но без возможности так и останется только намерением. Согласен, безопасность должна быть безопасной. И как ты собираешься это обеспечить? Если на слово ты мне не веришь, обливеет, коротко ответил я. Меня ему учил Локхарт. Энтони аж лицом посерел при одной только мысли о том, что на нем будет отрабатывать практику до чего угодно ученик Локхарта. Работает репутация-то, даже не моя, с удовольствием подумал я. Никакой обливейт не сможет вытереть так аккуратно и так много, тем более из моей, хорошо пронизанной перекрестными связями памяти. А если сотрешь память слишком много, то сам смысл в стирании потеряется. Профессора заметит. Директор, скомканной скороговоркой отбарабанил непритворно взволнованный Гольдштейн, но я его понял. Во всех смыслах, терять кусок себя, это действительно страшно, ты не прав, еще как поможет, да, твоего желания разобраться и самого факта наличия у нас какой-то тайны я не сотру, но то, что ты сегодня увидел, легко, и в дальнейшем мы будем более осторожны и так легко не попадемся, к тому же, говорят, что стертый кусок памяти, как обломанный зуб, хочешь, не хочешь, а мысленно постоянно бьешься о прореху в памяти. Тем более, если у тебя такой высокоорганизованный разум. Чем больше нитей ассоциаций, тем чаще ты будешь об это спотыкаться. Правда, я повернулся к парням, которые с большим вниманием прислушивались к нашей беседе. Невидимыми для Энтони мимикой и осторожными жестами я попытался дать понять своим приятелям, что им тоже нужно присоединиться к разговору. К счастью, к чему я подвожу ривенклавцы и как сейчас им нужно действовать, чтобы не поломать мне игру, те поняли правильно. Стереть память можно было прямо там, наверху, в туалете. Для этого не требуется тащить тело вниз в тайную комнату. А если я это сделал? Захария с Уином оказались догадливыми, а Эрни с Джастином я сказал о своих планах практически прямым текстом. В конце концов, идея, что чем больше группа, тем шире у нее диапазон возможностей, не так уж и сложна для понимания. Может, ты потом это все ему объяснишь? С легкой неуверенностью в голосе предложил Джастин, внимательно оценивая мою реакцию. Тем более, что время тратить на объяснение, если все равно потом все это стирать. Уже поживее добавил включившийся в игру Эрни. Да, я тут нашел в библиотеке новое заклинание. Загорелся Захария. Закачайтесь. В буквальном смысле. Да. А ну-ка, парни, покажите, чему вы тут без меня научились. А то в хвастливые заверения просто так и не поверишь. И парни показали. Поединки 2 на 2. Один на один и двое на одного оказались очень техничными, а трое на одного, еще и эффектными, правда, короткими. Стараясь похвастаться передо мной и чужаком, ребята выложились по полной, раскрыв все, на что сейчас способны. Заодно в формате схватки один на один легко и просто выявился самый сильный. Как это ни парадоксально, но сегодня, как и в последние дни, лидировал никто иной, как единственный среди нас маглорожденный, это если меня не считать, Джастин Финч Флитчли. Второе место занимал Захария. Совсем чуть-чуть от него отставал Эрни. Ну и самым слабым сейчас оказывался Уэйн. Почему лучший на данный момент? Да потому что положение в турнирной таблице и величина разрыва между местами менялись чуть ли не ежедневно. На том уровне мастерства и опыта, на котором пока находятся члены моей команды, каждый новый выученный прием может в турнирной таблице все очень серьезно перекосить или даже вообще кардинально поменять. Стимул утереть нос ближнему своему – один из самых действенных даже для взрослых, а уж в этом возрасте, и подавно. Благодаря ему парни со стервенением рылись в библиотеке, приводя в изумление оккупировавших ее ривенклавцев. Что там говорить, если благодаря удачной работе с рукописными и печатными источниками даже Уэйн тройку дней находился на вершине, пока остальные сообща не подобрали действенный контрприем. Конкуренция, конкуренцией, а хаффлпаффскости, дружно и практичности, совместно, втроем, найти решение можно в три раза быстрее, чем поодиночке, никто не отменял. Размялся и я, четверых противников уже не тяну, да и троих, не любых, но произвольная двойка хаффлпаффцев мне все равно все еще стабильно проигрывает. Печально, но судя по тому, что ни один из моих учеников не перешагнул невидимую границу и пока не может выстоять один против двоих, ожидать от них каких-то чудес в драке не следует. Но это только пока. Как бы там ни было, прогрессировали парни просто с чудовищной скоростью. Вон, сегодня в спарринге это было, пару-тройку заклинаний из бытовой магии даже я не додумался так эффективно применять в бою. Вот что правильная мотивация делает. Не знаю, чем именно и как армия Дамблдора с Поттером там занимаются, но до нашего уровня им еще расти и расти. Все же я честно и откровенно делюсь со своими всем тем, что узнал сам. Ну а таких инструкторов, как у меня, у мальчика, который выжил, точно не было. Спустя пару часов мы, почистившись заклинаниями, сидели за столом и с удовольствием пили чай с выпечкой и сладостями, сочетая это с совершенно не по-английски живой беседой. Все же нужно признать, что в решении бытовых проблем магия просто невероятно удобна. Если подумать, то сколько времени, сил и средств нужно было затратить средневековым маглам, чтобы организовать такое вот простое чаепитие. А у нас, магов, причем, важный факт, магов еще даже не достигших совершеннолетия, все решилось парой слов и взмахов волшебной палочкой. Про обстановку и согревающий нас теплом камин я уже говорил. Чашки у нас трансфигурированы из камушков. Чайник, тоже. Вода из палочки. Вскипячено заклинанием. Ну а горсть чая в мешочке с собой принес Джастин. Ему этот тыквенный сок на завтрак, обед и иногда ужин, как и мне, уже давно поперек горла стоял. Сладкоежки Захария и Уин принесли слегка уже зачерствевшие домашние печеньки и оставшиеся с последнего посещения Хаксмитского сладкого королевства сласти. Попив, перекусив и наболтавшись, я решил вернуться к работе, то бишь к затаскиванию в отряд Крэбба, буду его мысленно называть ОК, Энтони Гальпштейна. Он как раз уже должен был к этому времени дозреть, и действительно, похоже, дозрел. Все же сидеть столько времени связанным на холодном полу, не в силах даже задать вопрос или попросить воды, приятного мало. «Ладно, парни, пора собираться. Прибираемся и топаем спать», — громко сказал я и подмигнул Смиту. «А с ним что будем делать?» — задал он правильный вопрос. «Ах, с ним, сотрем память и отпустим», — пожал я плечами. «Только перед этим не забудь сначала узнать, как он пробрался сквозь запертые двери, не снимая запирающих чар». «Конечно, я встал из-за стола». Подошел к Гальпштейну и присел на корточки рядом с ним. «Ну как, понравилось? Готов все увиденное забыть?» — спросил я, параллельно финитой снимая с него заклинание молчания и магические путы. Чтобы Ривенкловец не мешал нашей тренировке, на него опять намотали магических веревок и заткнули Силенца. Он за это время в своих путах извернулся так, чтобы поджать под себя ноги и сесть вертикально, но продрог, наверное, все же не слабо. Это мы либо двигались, либо сидели с горячим чаем у жаркого очага, а вот ему пришлось в этом плане несладко. Наша школьная мантия, конечно, вещь неплохая, но только до определенных пределов. А палочки, чтобы наколдовать согревающие чары, мы его из соображений безопасности, естественно, лишили. Сразу начать серьезный разговор не удалось. Энтони пришлось отпустить на пару минуток сбегать до импровизированного туалета, который располагался в левом от двери углу. Организован он был просто. Выбоина в полу, которую перед уходом чистил занявший почетное первое с конца места в спаррингах. Неудачник чистил нужник, конечно же, не руками, а заклинанием, но все равно, приятного мало. Еще один стимул для традиционно небоевитых хаффлпаффцев максимально выкладываться на тренировках. Причем, что совершенно неожиданно, придуманы ими самими. «Итак, садись на стул», – заботливо предложил я Энтони и ответил на его незаданный вопрос. «Иногда сразу после стирания памяти на пару мгновений теряешь сознание и координацию. Можно упасть и удариться. А дальше?» – непритворно испуганный такой заботой, – спросил Ривенкловец. «Дальше мы тебя усыпим, положим тебе в карман волшебную палочку, вытащим отсюда и прислоним к стене где-нибудь в коридоре. После тут же разбудим и поможем дойти башни. Извини, мы зла тебе не желаем, но и тайны свои хранить будем ото всех». Зарабатывал я пусть и незримые, но вполне реальные очки репутации у Энтони, и, что важнее, у своих давних приятелей. Без обид. «Расслабься», — поднял я волшебную палочку на уровень глаз сидящего на стуле Гальпштейна. «Это не больно». «Погоди», — дернулся Энтони. «А как-нибудь без этого обойтись нельзя? Ну-у-у, если ты что-нибудь придумаешь...» Я опустил палочку и пожал плечами. «Я, например, такого варианта не вижу». Энтони из-под лобья посмотрел на обступивших его наивных и боязливых хаффлпаффцев, поразмыслил о чем-то и осторожно предложил. «Я думаю, есть еще один вариант. И какой же? Вы возьмете меня к себе». Хаем, в притворном замешательстве я потер уже начинающий пробиваться мягкой юношеской щетинкой подбородок. «Скоро придется начинать бриться. Опять, насколько я знаю, ты уже участвуешь в одном подобном кружке, в том самом, где преподает один молодой, но уже давно и сильно знаменитый маг». «Нет-нет», — замахал я руками, — «я тебя ни о чем не спрашиваю, мне это не интересно, да и нафига, если об этом и так почти все, включая преподавателей, знают». И, глядя в изумленное лицо Ривенкловца, пояснил: «Вы бы еще прямо в большом зале свое первое собрание проводили, и то... Там бы вы внимание к себе привлекли гораздо меньше. Всегда можно было бы сказать, что обсуждаете учебу. Да и вербовщики у вас, особенно на нашем факультете, тот еще, ХМ-мастер. Меня интересует другое. Зачем тебе это? Знания, навыки. И тебя не смущает, что это навсегда? Пути назад не будет. И с высокой долей вероятности тебе придется драться против своей первой команды. Но вы же не за слизеринцев, Тони. Наш мир весьма далек от биполярного, и не быть за слизней не означает быть за Поттера. Странно, что это приходится объяснять тебе, студенту факультета умников. Но быть может, я могу выторговать себе некие послабления, например, в ваших спорах сами знаете с кем я бы просто не участвовал, ни на одной стороне. Ха-ха-ха, как изящно обойдена клятва армии Дамблдора. Ведь именование «сам знаешь кто» и в качестве доказательства в суде не подойдет, и нарушением клятвы неразглашения не является. Но знал бы ты, что только что сейчас произнес, солью в омут и покажу учителю. Пусть посмеется, как Поттера приравняли к нему, да и Тони, потом, когда узнает, тоже. Но это все позже, а сейчас, нужно его дожимать. Тогда зачем ты нам нужен, товарищ весь из себя такой хороший, но ненадежный, задал я совершенно логичный вопрос, который кивками подтвердили и хаффлпаффцы. Какое там правило вывел Марк Твен? Для того, чтобы получить максимальную выгоду, нужно только одно, чтобы того, что так страстно желает человек, ему было добиться очень нелегко. Ты меня поупрашивай, а я еще и поломаюсь. Чтобы даже мысли потом не возникло, что я тебя тупо подставил и насильно затащил в наш маленький клуб по интересам. Хотя бы затем, например, чтобы рассказать, как я обошел ваши попытки спрятаться. Это ты и так нам расскажешь. Пытать будете? С грустной насмешкой спросил он. Если надо, то да, спокойно ответил я. Надеюсь, это будет не круциатус. Улыбнулся немного отошедший Энтони, приняв сказанное за подначку. Не нужно шутить с тем, чего не понимаешь. Улыбка сползла с лица Энтони. Видимо, то, что он прочитал в моих глазах, от кое-каких иллюзий его избавило. Похоже, Ривенклавец впервые задался вопросом, что идея открыться тем, кого он так долго выслеживал, может оказаться не такой уж и удачной, каковой казалось еще пару часов назад. Петрификус и Титилланда вполне сойдут за пыточное. Корчиться от щекотки и при этом не иметь возможности даже дернуться. Потянул я. Энтони на это сбледнул и содрогнулся. Видимо, воображение у Гольдштейна оказалось достаточно живым, чтобы представить себе это все достаточно реалистично. Но, если так тебе угодно, это может быть и круциатус. Правда, я не верю, что до этого дело дойдет, а потом обливеет, и до свидания. Стоп, стоп, стоп, стоп, Гольдштейн выставил вперед руки и замахал раскрытыми ладонями. Погоди, если ты спокойно говоришь про пытки, как про привычные вещи, и твои друзья, твои хаффлпаффские друзья не морщатся при этом, то это значит, что есть что-то еще, что-то более серьезное, что-то такое, по сравнению с чем все увиденное, просто детский кружок по плюй камням. Я прав, да еще намек про стороны. Причина, я имею в виду истинная причина, создание вашей команды изучения Зати, совсем не изучение Зати. Да, а ты действительно умен и быстро соображаешь, вслух похвалил я потенциального начальника моего тоже пока еще потенциального отдела исследований. Шляпа не ошиблась, отправив тебя на факультет Ривенкла. Вот только не все свои догадки следует озвучивать, с угрозой намекнул я. То есть не скажешь? Не скажу. Не скажешь, потому что не хочешь, или потому что не можешь. Хм, нужно будет попросить у Волдеморта разрешения на раскрытие факта его возвращения. Чего тут стесняться, особенно после речи Дамблдора на торжественном пиру в конце прошлого учебного года в честь чемпиона турнира трех волшебников. Подумал я, но так как пока разрешения у меня не было, Ривенклавцу я ответил предельно честно, потому что не могу. Сапиенти сад, Тони, Сапиенти сад, сказал я после длинной, напряженной паузы, а можно подсказку, без комментариев, Тони, хм, тогда дай подумать, сам догадаюсь. Чего такого важного случилось или могло случиться за последний год, чтобы вы самоорганизовались, что могло вас сплотить, или кто, да еще если учесть, что ты упоминал Поттера, и в не очень хорошем. Глаза Гольдштейна распахнулись в крайнем изумлении, смешанном со страхом. Ох, Мерлин, нет, нет, нет, нет, от обилия чувств он даже помотал головой. Ты же не, нет, да еще в тайной комнате. Не верю, я не верю, но если я прав, так вот что ты им обещал. И это правда, это то, о чем я думаю. У меня с легилименцией никак, Энтони. Поэтому я не могу влезть тебе в голову и прочитать твои мысли. Но если ты догадался правильно, то, надеюсь, осознаешь, что теперь все точно по-взрослому. Назад дороги нет. Либо клятва, либо обливеет. Без намека на веселость в голосе сказал я очень уж быстро осмелевшему ривенклавцу. Жестко прессовать мне тоже еще учиться и учиться. Покажи руку. И вы тоже. Тем временем с ужасом пролепетал Энтони. Это ничего не поменяет, Тони. Ничего, пристально глядя ему в глаза, ответил я. Сапиенти сад, ха-ха, хорошо, прохрипел опять испугавшийся Гольдштейн. Я согласен принести клятву. В пределах разумного, конечно же, чем некоторые вещи, кахаем лучше обливеет. Так какая у вашего тайного общества клятва, и как вы вообще называетесь? Эрни. Что Эрни? Сварливо спросил Макмиллан. Мне тоже интересно, как мы называемся. Давай без шуток, вопрос-то серьезный. Я же вроде говорил тебе, чтобы ты подумал над ней, но я считал, что это ты сделаешь сам, а я лишь подчищу. Эрни, не надо прибедняться. Если бы я хотел сделать это сам, то вы бы услышали ее готовую. А раз я попросил, кто, как не ты, самый подкованный среди студентов в плане всяких юридических тонкостей, может подобрать такую формулировку, которая бы устроила все договаривающиеся стороны. Вопрос звучит как ответ. Я верю в тебя. У тебя ведь она уже готова, да еще с подробными обоснованиями каждого спорного момента, не так ли? Я прав, это будет не быстро. Глаза Макмиллана вспыхнули удовольствием от заслуженного признания его мастерства. Торопиться в таких вещах глупо, сказал я и трансфигурировал себе стул. Садитесь тоже, а ты, начинай. Вопрос о правах и обязанностях, а также скрепляющие их клятве, уже назрел и перезрел. Больше его откладывать нельзя. Так что пока мы все не договоримся, торопиться нам некуда и незачем. Итак, давай, Эрни. Глава 39. Круг равных. Пока парни неторопливо рассаживались кружком, Эрни стоял в глубокой задумчивости. Настолько глубокой, что Джастину даже пришлось быстро наколдовать позади него табуретку. Иначе погруженный в свои мысли приятель мог на автомате сесть в пустоту, что, естественно, сказалось бы на будущей лекции самым печальным образом. Наконец все сели и уставились на Эрни. Тот глубоко вздохнул, набрал полную грудь воздуха и слегка неуклюже начал объяснять нам все сложности поставленной ему мной проблемы. Значит так, чтобы потом не было вопросов и проблем с пониманием, начать придется немного издалека. Итак, следует сразу для себя понять и принять, что ни одно действие, которое совершается людьми, не является бессмысленным, так как имеет свои причины и следствия. Получить положительные результаты или купировать отрицательные последствия – это и есть основная задача любого действия, да и по большому счету жизни в целом. Из уст 16-летнего пацана это звучит особенно веско, но по сути, и не поспоришь, про себя улыбнувшись, подумал я. И если со следствиями все просто и понятно, то на причинах следует остановиться и разобрать их поподробнее. Так, причиной любого вассального договора всегда являлось, является и будет являться желание получить что-то такое, что невозможно получить более простыми и естественными путями или в устраивающие сроки. Должность ли это, защита или надел, не особо важно. Важно другое. Назначающий цену здесь именно лорд, а не вассал. И именно от господина зависит, принять ли верность предлагающего вассальную клятву, или нет. Отличным примером, только подтверждающим предыдущее мое утверждение, может служить наш с вами случай. Мы все собрались здесь, потому что Винсент Крэп может обеспечить нашу безопасность, обучив затеи. Макмиллан запнулся о горящий взгляд Гольдштейна и завершил фразу скомканно. Еще кое-какими способами. Какими? Спросил Гольдштейн, которому чутье подсказало, что именно за этой оговоркой и скрыта разгадка тайны. Продолжай, Эрни, кивнул я приятелю, при этом придавив взглядом ривенклавца. Не отвлекайся. Энтони оказался понятливым и в бутылку не полез, но свой вопрос явно не забыл и не отбросил, а только отложил до лучших времен. Намучаемся мы еще с его вопросами. Впрочем, имея в виду задание равины, разве это плохо? У неравных отношений, а какими еще могут быть отношения, когда один имеет силу, а другой нет, достаточно глубокая история. Согласно классическим представлениям, и нашим, нормальным, и макдловским, тот, кто приносит клятву вассальной верности, должен был быть своему господину, безвредным, безопасным, почитающим, полезным, не создающим проблем и не усложняющим имеющегося положения. Каждое из этих шести понятий следует раскрыть подробнее. Так, под безвредностью имеется в виду буквальное, не нанесение вреда телу своего господина, под безопасностью, не разглашение его секретов, которые могут причинить ему вред, под почтением, избегание нанесения вреда его чести везде, в том числе и в суде. Да-да, правильный вассал не может и не будет свидетельствовать против своего господина. Под двумя последними требованиями понимается, что вассал не станет источником проблем, что не усложнит простые неурядицы, имеется в виду не только неприятности, естественно, а вообще все, что принадлежит его господину, в том числе и проводимый им политический курс, превратив их в проблемы, а обычные проблемы, соответственно, в серьезные неприятности. Но это еще не все. Ко всему уже сказанному следует добавить, что непричинение вреда является хоть и необходимой, но отнюдь недостаточной половиной истинной верности. Понимать это все следует гораздо шире. Шире в том плане, что если можно каким-либо образом оказать в пределах вассального договора своему господину услугу, то это делать не только можно, но и обязательно нужно. Вроде того, что если твой господин тонет, то мало не выливать ему на голову еще ведро воды, но и обязательно следует кинуться его спасать и, самое важное, сделать все, что в силах, чтобы господина спасти. Это, естественно, относится и ко всем остальным 5 требованиям. Мало не навредить, обязательно нужна помощь. Мало не свидетельствовать, но и, ну и так далее. Однако, следует помнить, что совершенно естественным образом верность вассалитету и вассальный договор всегда накладывали обязательства обоюдные, не только на вассала, но и на его господина. Пусть эти обязательства и были совершенно разные, но требования к пониманию верности у них были абсолютно одинаковые. И также естественно, что вроде как аристократичные могли эти неписанные правила, как и совершенно четко прописанные в грамотах обязанности, нарушались ничуть не большей сложностью и с не меньшей частотой, чем могли подлого сословия, свои обещания и клятвы, с обеих сторон, и со стороны вассала, и со стороны господина, и предавали, и продавали, и не спасали, и просто без затей убивали. А чего еще ожидать от тех, кто не имеет возможности подкрепить свою клятву магией и вынужден надеяться только на такую эфемерную вещь, как магловская честь? Услышав такой пассаж, Джастин недовольно засопел. Среагировав на обиду друга, Эрни тут же задал ему вопрос. «Скажешь, я не прав, Джасти. Или нужны яркие примеры, как даже короли плевали на свое слово, данное другим королям?» «Прав», — выдавил из себя недовольный маглорожденный. «Но наш род никогда». «Да, ты так уверен, Эрни». «А не, стоп, тихо. Все ссоры, потом, дальше». Прервал я начинающийся спор, грозящий последующим неконструктивным переходом на личности и, быть может, очередным спаррингом. Не хватало только, чтобы нынешний чемпион побил нынешнего профессора права. Дальше, у магов все не так, за выполнением данных нами клятв следит сама магия, и немедленно карает за нарушение. А теперь вспомним, как звучит стандартная магловская вассальная клятва. А звучит она приблизительно следующим образом. Господом, пред его храмом святым, я, такой-то, такой-то клянусь тому-то, тому-то быть честным и верным, любить все, что любит он, и избегать всего, чего избегает он, согласно законам Божьим и земным. Клянусь, никогда я волей или действием, словом или делом не совершу чего-либо, что пойдет во вред ему, при условии, что будет он поддерживать меня в той же мере, которую заслужил я, и что будет выполнять он все, как было уговорено в этот день, когда я подчинился ему и принял его волю над своей. Подходит ли такая клятва нам, магам? Задал Эрни риторический вопрос. Но все еще немного обиженный Джастин не преминул попробовать своего друга слегка поддеть. А почему нет? Клятва нерабочая, что ли? И даже обоюдная. Или магов от упоминания господа и его инквизиторов все еще корежит? Ты тоже не магдл, Джастин. Так что враги у нас общие. А на вопрос, еще кто-нибудь считает так же? Полоснул всех нас строгим взглядом раздраженной человеческой тупостью Макмиллан. Все отрицательно помотали головами. И я тоже. Хотя, честно говоря, как и Джастин, я не мог пока определенно сказать, что именно в такой формулировке мне не нравится. Чувствовать чувствовал, но не осознавал. Вот сейчас вы видели типичный образчик мышления магдла. Маглорожденного, без обид, Джастин. Ты сейчас сам все поймешь. Ну, кто может сказать, в чем ошибка? Еще не поняли? Тогда даю подсказку. Модус операнди. Нет, не помогло, эх вы, тяжело вздохнул Макмиллан, расстроенный нашей безголовостью. Такое могло быть только среди хаффлпаффцев. На Слизерине никто бы бесплатным просвещением ближнего своего, читай, либо первого врага, либо, соответственно, потенциальной жертвы, вообще заниматься не стал. Рейвенклавцы, не дослушав, бросились бы в спор, а гриффиндорцы, в драку, услышав в словах лектора только оскорбление.